Но если он сделает что-то плохое, ты должен успокоить его. Приклад твоего автомата очень мягкий, и ты, если Таха будет на меня кричать, его стукнешь прикладом по затылку. Он сразу успокоится. Ты же настоящий товарищ, и никому плохо не сделаешь. И другим не дашь. Я сейчас пойду, позову Таху. А когда я тебе скажу конец, ты просто заснешь. Иди. Саша вышел, запер двери, и Клава услыхала его неспешные удаляющиеся шаги. Она достала из-под матраса стакан и спрятала его в кармане куртки. Зажала в руке обмылок и приготовилась к визиту Тахи. «Чего тебе надо?» — злобно спросил Таха и шагнул в распахнувшуюся дверь. «Что ты этому идиоту впарила?» Клава убедилась, что Саша, сжимая в руках свой автомат, стоит за спиной начальника. «Вот посмотрите, что тут лежало!» Клава протянула руку так, что было трудно понять, что она сжимает в ладони. «Что там?» Таха скривился и наклонился, стараясь рассмотреть в сумрачном освещении камеры, что там у нее в руке. Клава сделала резкий короткий выпад, и обмылок моментально оказался во рту Тахи, он даже не успел среагировать. «Ах ты, сука!» — плюясь, заорал он. И это было последнее, что он смог сказать. Саша, словно сработал какой-то рубильник в его мозгу, моментально огрел своего начальника прикладом по затылку. Неприятно всхлипнув, Таха рухнул на пол. «Все, Саша, конец!» — четко, словно отдавая приказ, произнесла Клава. Саша обмяк и мягко упал рядом со своим начальником. «Охраннички, блин!» — удовлетворенно сказала Клава, забирая оружие и ключи. Немного повозившись, Клава затащила обоих в камеру и, пристегнув наручниками к батарее отопления и заглушив кляпами из оторванной от матраса тканью, заперла замок. «Ну пока, мальчики!» — сказала она в закрытую дверь и осторожно двинулась по коридору на выход. Глава 26. Вот чего я не могу понять, так это твоего пристрастия к Ситроэнам, да еще оранжевым. Журавлев рассуждал, удобно устроившись в тюбике, на сиденье рядом с водителем. Большой внутренний объем машины позволял Андрею сидеть свободно, откинувшись в кресле и закинув ногу на ногу. Однако от ремня безопасности он, как всегда, не отказался. Время от времени Журавлев оборачивался назад и с тревогой поглядывал на тяжелый пулемет, свободно вращающийся на турели, установленный в салоне машины. «Ты бы не бормотал под руку?» Бай проверял машину, по которой он за месяцы с момента взрыва в Москве сильно соскучился. «Лучше бы пулемет проверил, а то знаю тебя, потом все заклинит и останемся мы с голым задом». «Во-первых, не останемся». Жур достал из подмышки здоровенный Смит и Вессон, так понравившийся ему перламутровой рукояткой, и протер рукавом хром ствола. «Во-вторых, вот ты сам хоть слушаешь, что говоришь? Что у меня заклинит? Ты хоть раз во всей своей бездарной жизни видел меня с автоматическим оружием? Откуда такая уверенность в том, что у меня заклинит?» «А почему это у меня жизнь бездарная?» — возмутился Дмитрий. «А как можно назвать человека, который сейчас сидит за рулем оранжевой машины посреди пустой, полуразрушенной Москвы и рассуждает о заклинившем пулемете? В твоем возрасте, с твоей комплекцией, надо сидеть на берегу Гавайских островов и курить кубинскую сигару, запивая ромом. А чего же ты, если такой умный, не сидишь там? А я с тобой связался, и жизнь пошла наперекосяк. Слушай, Жур, помолчи, да? Мне сейчас надо ехать, извини меня, не поговаем. Дай сосредоточиться, с мыслями собраться». «Да собирайся», — махнул рукой Андрей. «Кто тебе мешает? Да и сколько там тех мыслей?» Байкалов посмотрел на товарища и, хмыкнув, пустил машину вперед самым малым ходом. Мягко покачиваясь на бетоне гаражного пола, тюбик выкатился наружу. Пулемет Владимирова, установленный в салоне за спиной у Журавлева, чуть поклевывал стволом при каждом покачивании машины. Дорога была свободна, ничего опасного и тревожного в поле зрения не было, но, как оказалось, только до первого поворота. Дорога, по которой совсем недавно Байкалов и Журавлев проехали на велорикше, была перекрыта баррикадой. За короткий срок кто-то стянул сюда горы бревен, бетонных блоков, связанных проволокой пучков арматуры и полностью перегородил улицу. «Так, разворачивай быстрее!» Журавлеву это сооружение очень не понравилось. «Да подожди, ничего страшного нет», — успокоил его Бай. «Ты же видишь, людей на баррикаде нет. Это, скорее всего, очередная злая шутка зоны. Поехали отсюда скорее. Я таких шуток не понимаю, от кого бы они ни сходили». И тут стало ясно, что страхи Андрея были не напрасны. С противоположной стороны улицы, вогнутой дугой, шла толпа. Она двигалась медленно и неотвратимо. В движениях было что-то ужасающе автоматическое, словно это были не люди, а плохо настроенные человекоподобные роботы. «Блин, зомби!» — прошипел Бай. «А ведь пишут, что зомби — это не так страшно. Вот в той старой зоне с ними даже дружили и контакт налаживали. Может, я выйду, попробую договориться?» — предложил Андрей. «Договориться? Ты на них посмотри внимательнее». Байкалов навалился на руль, как медведь на пень, и неотрывно следил за приближающейся толпой. Зомби и вправду были странные. Впрочем, странность их мог оценить только Байкалов, достаточно насмотревшийся на жителей зоны. Первое, что бросалось в глаза, это то, что все зомби-мужчины были одеты в костюмы, у многих на когда-то белых рубашках болтались оборванные, а иногда и целые галстуки. Женщины-зомби были тоже практически в одинаковой одежде – узкие короткие юбки, приталенные пиджачки и белые, когда-то белые, блузки. На ногах у многих сохранились туфли на высоченных шпильках, сейчас в основном сломанных. Обувь была страшно неудобной, из-за нее женщины двигались хромая, припадая то на одну, то на другую ногу, но от ужасных туфель не отказывались. И было еще что-то совершенно необычное в движении этой толпы. Так идет косяк рыб, словно это не скопление отдельных существ, а единый механизм, откликающийся сразу всей своей массой на любое раздражение, колышась волной тел от одного края толпы к другому. Все зомби были вооружены, но, может, это им казалось, что они держат в руках оружие. У мужчин в руках были разбиты электронные планшеты, айфоны с треснувшими экранами, у некоторых в руках зонтики и портфели, когда-то дорогие, из кожи тонкой выделки, а сейчас порванные и обветшалые. Следы губной помады на лицах женщин выглядели кровавыми пятнами. Из порванных блузок вываливались худые обвислые груди, а тощие коленки торчали из расползшихся колготок. Перед собой толпа зомби катила несколько стационарных ксероксов и два кулера для воды, готовясь использовать технику как таран. Над страшной массой мертвых людей пронесся протяжный вой, сливающийся в одно слово – «Корпоратив! Корпоратив!» Зомби атаковали. «Мы влипли. Это офисные зомби. Я о них слыхал», — сказал Андрей, вжавшись в кресло. «Они бессмысленные и беспощадные. Это у них еще из нормальной жизни передалось». «Откуда ты можешь знать про офисных зомби?» — пробормотал Бай. «Ты же дальше своей улицы никуда не выезжал. Любой грамотный человек читает книжки, сборники рассказов про зомби. Вот оттуда и знаю», — объяснил Журавлев, не отрывая взгляда от наступающей толпы. «Вот и проверим, как у тебя не клинит пулемет», — задорно сказал Байкалов. «Инструкцию помнишь?» «Что, стрелять будем?» — осторожно поинтересовался Журавлев. «Ну не переговоры же вести. Еще как стрелять?» С неожиданным для тихого городского автомобиля ревом тюбик развернулся на месте бортом к наступающим зомби. Дверь съехала в сторону, обнажив зловещее жерло пулемета. Журавлев зажмурился и дал первую очередь по наседающим мертвецам. Крупнокалиберные пули вырывали куски плоти из разлагающихся тел. Мясо, темное, словно пемикан, разлеталось в стороны и с мерзким звуком шлепалось на асфальт. Гнилая кровь растекалась по костюмам и блузкам, над местом боя поднялся удушающий гнилостный смрад, который не мог перебить даже запах горелого пороха. Но зомби шли вперед, не обращая внимания ни на рваную плоть, ни на зияющие раны, сквозь которые были видны стоящие позади авангарда ряды ходячих мертвецов. «В мозг стреляй, урод!» — закричал Байкалов. «Какой нахрен мозг? Ты что, это же офисные!» — отозвался Журавлев, не прекращая стрельбы. «Ну, в голову цель, в голову!» «Так бы и сказал!» — Андрей перенес огонь чуть выше. Смещение линии огня привело к тому, что пули стали крушить головы наступающих. С треском разлетались черепные коробки, сероватая прозрачная густая жидкость потекла на асфальт. Без голов зомби уже не могли двигаться и падали, мешая задним рядам идти вперед. Толпа заколыхалась, стараясь уйти из-под огня, но от своей цели не отказалась. Переваливая через трупы своих коллег, зомби ломились вперед. Часть живых мертвецов попыталась разогнать ксероксы, словно таранные машины, но жижа, вытекшая из мозгов, сделала асфальт скользким, и, пойдя юзом, неустойчивые копировальные аппараты завалились на бок, перекрыв дорогу напирающим рядам. И тут заливистая очередь пулемета стала сбиваться, а потом он вообще заглох. «Ствол замени!» — закричал Байкалов. Андрей растерянно оглянулся, не совсем понимая, чего от него хотят. Дмитрий нажал кнопку на панели, и боковая дверь машины вернулась на место, закрыв доступ в салон. Он вытащил из бардачка толстые перчатки и перебрался назад. Там Бай открыл ящик с зипом и, чертыхаясь и обжигая руки Журавлеву, с третьей попытки поменял раскаленный ствол у пулемета. Но когда друзья открыли дверь опять, они поняли, что обстановка резко ухудшилась. Зомби подошли вплотную к тюбику, и пришлось открыть огонь в упор, резко сузив сектор обстрела. Офисные кидались, как звери. Несколько трупов уже ввалилось в салон, и пулемет стало очень трудно перемещать в мешанине гниющего мяса. «Держись!» — закричал Байкалов, заводя мотор. «Отсекай их! Будем через толпу пробиваться!» Машина рванулась на наступающих зомби, прорубая себе путь пулеметным огнем. Подвеска, сражаясь с падающими под колеса телами, скрипела и выла, как будто это был ее последний бой. Чтобы хоть как-то смыть гнилую кровь с лобового стекла, Байкалов включил дворники, но атакующие немедленно вцепились в них руками и вырвали с корнем. «Давай левее! Там девки на фланге, у них кость потоньше и мышцы похлипче», — заорал Журавлев, найдя слабину в строе нападающих мертвецов. «Угу», — буркнул Байкалов, принимая ближе к левому флангу. Машина скребла левым бортом по фасаду дома. Журавлев отсекал огнем основную массу зомби, а Байкалов, вкладывая свои силы всю ненависть к женщинам без мозга, врубился с разгона в толпу. В небо полетели оторванные кисти рук с маникюром, рваные лифчики и кружевные трусы, непонятным образом слетавшие с зомби-женщин в первую очередь. Поняв коллективным разумом, что они не выдержат натиска, офисные зомбачки стали отходить от машины, бросая в нее пудреницы, раздавленные тюбики с губной помадой и разбитые флаконы из-под духов. Но цель была достигнута. Перемолов еще с десяток тронутых тленом хрупких девичьих тел, Ситроэн выскочил на открытое пространство и понесся прочь от воющих от досады зомби. Но оказалось, они не потеряли надежды победить и изо всех своих неразумных сил бросились за машиной. «У нас тут медом намазано», — возмутился Журавлев, вернувшись на свое место. «Я думаю, не медом, а все гораздо проще». От нас, офисом, после этого Империя Тауэр несет за версту, а они, видать, соскучились. А тебе не кажется, что... Андрей открыл окно и снял с бокового зеркала шелковую женскую комбинацию, в которой запутался оторванный локтевой сустав. Тебе не кажется, что все это просто сумасшедший дом? Чем дальше, тем сумасшедший. А как ты хотел? Зона сама по себе извращение. Это же не мир, это отрыжка вселенной какая-то. И ведь здесь кому-то даже нравится, — не стал спорить Дмитрий. Но нам надо от них оторваться. Если мы с таким экскортом приедем за нашими, то, боюсь, будем слишком заметны на местности. Байкалов повернул от дороги к Москва-Сити и, выскочив на окружную, вдавил педаль газа в пол. Очень скоро никаких признаков зомби в зеркале заднего вида не было. Все, съезжаем и вперед, к нашим. Как стемнеет, начнем. Слушай, а если у них тоже приборы ночного видения? Забеспокоился Андрей. Значит, они тоже будут видеть в темноте, спокойно ответил Бай. Это же элементарно. Только мы знаем, куда смотреть, а они нет. Так что не бойся. Мы же не штурмовать собираемся их, а тихонько проникнуть на территорию. Тем более, что вход у нас уже проделан. Глава 27. Припарковавшись на безопасном расстоянии,

а потом попытались устроиться внутри все вместе. Оружие никак не хотело стоять в углу и все время съезжало под ноги. Немелкий Байкалов чуть не развалил конструкцию, когда попытался внутри распрямиться. Журавлев, проявив неожиданную щепетильность, резко возражал против того, чтобы Саша облокотился на его спину, потому что иначе нельзя было сидеть на полу. Но в итоге консенсус был найден, и все устроились более-менее с комфортом, упершись спинами друг в друга, придерживая оружие в руках. «Я вот что думаю», — сказал Саша, когда все устроились. «У меня оружия нет, таблеток вы мне не дали. Я заметил, что вы их проглотили, поэтому я немножко посплю. Хорошо?» «Вот жук!» — воскликнул Журавлев после того, как Саша моментально заснул, опустив голову между колен. «Он нас надул. Мы теперь сидеть будем, как два сыча. Или кто там сидит ночью?» «Не знаю, как он нас надул, но посмотри, эти твари потеряли к нам всякий интерес». И вправду, когда люди спрятались в своем убежище, обнаглевшие хомяки спустились с галереи и стали изучать домик, но удовлетворенные запахом разошлись по своим делам. «Дима, а ты мне дашь свою рацию, когда я на ту сторону пойду?» — вспомнил Журавлев. «Я же могу с центром связаться». «Я бы тебе дал», — упавшим голосом сказал Байкалов. «Но, понимаешь?» «Да разберусь я, как она работает. Ты мне не доверяешь?» «Доверяю». Байкалов опечалился, но я на нее сел. «Ты хочешь сказать, что снял единственное средство связи, которое у нас было, с уха, или как оно там крепилось, и сел на него?» «Нет, было немного не так», — стал оправдываться Дмитрий. «Я его снял, когда мы в зону вошли, рация тут бесполезна, и положил аккуратно в задний карман, чтобы не потерялась. А потом надо было переложить, когда мы машину забрали. Но мы спешили, и я забыл». В общем, все работает, но наушник отвалился. «Байкалов, ты урод!» Журавлев в досаде пнул прикладом в пол. От удара, снятый с предохранителя автомат, глухо ухнул выстрелом в потолок. «От урода слышу! Сейчас бы вышиб себе мозги, кто бы пошел на ту сторону!» «Так, хватит, давай молча сидеть до 6 утра, а то мало ли что еще произойдет!» Остаток ночи прошел спокойно, и как только слабый утренний свет пробился через грязные окна купола, друзья растолкали Сашу, что оказалось не так просто, и приготовились к самому главному. Байкалов, чтобы не мешать, спрятался в галерее, которую уже покинули напуганные светом хомяки, а Андрей и Саша напряженно ждали в засаде. Снаружи раздался шум паркующегося автомобиля, и в павильон вошли вооруженные люди. Журавлев почувствовал, как напрягся Саша, узнав своих недавних коллег. Точно в 6 часов утра задняя стенка павильона дрогнула, словно стала жидкой и растаяла, как кусочек сахара в горячем чае. Заревели моторы, и из другого, отстоящего на много километров отсюда места, в здание двинулась техника. Грузовик, груженный рулонами обоев, и небольшой автобус с рабочими. Из грузовика выскочил человек в военной форме с погонами капитана. «Шагин, химик, я его знаю», — прошептал Саша. «Все нормально». Граница прохода оказалась всего в полуметре от убежища. Как только Шагин зашел за кабину грузовика, Саша потянул Андрея за рукав, шмыгнул в проход и сразу отошел в сторону, прячась в ангаре. «Теперь осторожно, под стеночкой, выходим наружу и топаем прямо к штабу», — сказал он. «Шагин точно туда пойдет». «А почему не здесь? Давай сначала выйдем, потом скажу». Они без особых трудностей покинули ангар и зашагали в направлении штаба. «Все просто», — стал объяснять Саша, когда понял, что никто их не видит и не слышит. «Я ему скажу, что нам позвонить надо, и мы думали, что управимся, пока он там груз передает, а потом уже по ходу дела, как получится». «Да, глубоко, а главное, детально продуманный план», — заметил Журавлев. «Что по ходу дела, это уже я буду думать. Да ради бога!» — не стал спорить Саша. «Ты почувствуй, какой тут воздух. Это тебе не загазованная Москва. Это же природа». «Ага, загазованная Москва. Там машин уже меньше, чем тут на аэродроме. Все бы тебе Москву обгаживать». «Ну, не знаю. Я здешний воздух ни на что не поменяю. Ну и не менял бы. Чего тебе тут не сиделось? Мне семью кормить надо», — Саша говорил громко, даже с обидой. «У тебя есть семья? Так будет. Деньги всем нужны». «Эй, воины, куда собрались?» — раздался голос сзади. Саша оглянулся и излишне радостно спросил. «О, Шагин, а ты уже назад?» «Что назад? Куда прешься по режимной территории?» «Капитан, ты что, не узнал меня?» «А», — Шагин успокоился, — «это ты? А с тобой кто? И чего вы тут делаете?» «Да мы позвонить думали успеть, пока вы там разгружались», — вступил в разговор Журавлев. «Мы же не думали, что так быстро. Думали туда-сюда и все. Санька сказал, что тут можно позвонить, а то я со своими уже месяц не говорил. А может, капитан, у вас тут спиртиком можно разжиться, а то в зоне сам знаешь». «Ишь, шустрые», — незлобно ответил капитан. «Так я и сказал». «Слушай, а что, теперь ты проводник? Раньше же был майор, да? Как его фамилии забыл?» «А пропал он куда-то. Технику безопасности надо соблюдать. Пошел сам к ангару, только ключ от него и остался». «Ключ?» — Журавлев сделал вид, что не понял. «Ну да». Шагин извлек из кармана пирамидку и повертел ее перед носом Андрея. «Наше все». И с гордостью добавил. «Теперь я за него отвечаю». «Так вам позвонить?» «Ну, пошли, у меня сегодня дежурство, можете звонить из штаба сколько хотите». «А никому не помешаем?» — поинтересовался Саша. «Воскресенье? Не смеши. Да еще сегодня». Тут Шагин осекся. «Ну ладно, только быстро». Вышколенный сержант с повязкой дежурный по штабу отдал честь Шагину на входе в приземистое одноэтажное здание. Шагин важно сказал сержанту «вольно» и разрешил тому сходить на кухню. Может быть, нальют чаю в неурочное время. «В штабе спирт не держат». Шагин не забыл вопрос Журавлева и сейчас с видимым удовольствием к нему вернулся. «У нас есть НЗ на случай неожиданностей, а это совсем другое дело». На столе дежурного по части рядом со служебным телефоном и журналом дежурства появилась бутылка водки. «Вот, мужики, сегодня день тяжелый, можно сказать, невыносимый. Давайте, составьте мне компанию». Шагин добавил к бутылке 3 граненых стакана, который достал из другого ящика стола. «Так нам бы позвонить», — беспомощно пролепетал Журавлев, но, увидев укоризненные взгляды Саши и капитана, понял, что традиции надо соблюдать, беречь и приумножать. Вот почему срок службы телефона в армии 25 лет. Потому что он не бегает, не спешит и не суетится. Но за встречу. Нет, за знакомство. Андрей решил, что если участвовать в застолье, то все-таки правила надо соблюдать. «О, Шагин, Михаил», — представился капитан. «Андрей Журавлев, то есть нет, Синицын», — сбивчиво представился Андрей. «О как!» На секунду удивился капитан, но потом поднял стакан и произнес торжественно. «Ну, за знакомство!» Водка хоть и была теплой, но первые полстакана всем на душу легли хорошо. «Ой, что же это я?» — забеспокоился Михаил. «Совсем служба заморочила». Он оглядел кабинет дежурного, нашел кожаный портфель и вытащил оттуда сверток. «Вот, мне же жена на сутки тормозок приготовила». В свертке оказался кирпич черного хлеба, кусок сала и несколько малосольных огурцов. Сало настоящее, от тещи. Она на Украине живет, там сало что надо. Теперь надо за встречу таки накатить. За встречу пошло под огурцы. Следующее — за отсутствующих дам, а именно за жену и тещу Шагина. Выпили, закусив бутербродами с салом. Шагин, не проявляя никаких признаков опьянения, ловко выудил вторую бутылку, сообщив, что одной бутылкой на троих он в детстве развлекался в подворотнях. Журавлев понимал, что действие хваленой таблетки каспарамина продолжается, водка вызывает только легкую эйфорию, но не туманит голову и не сковывает члены. А вот Саша после второй бутылки очень сильно покраснел и стал говорить невнятно и с натугой. Андрей напрягся, опасаясь, как бы тот не ляпнул лишнего, но Саша изъяснялся все более путанно, ругал зону, дурные деньги и повторял раз от раза, как он любит Кубинку, так что можно было успокоиться. Все равно того было не понять. Шагин держался, даже когда закончилась третья бутылка, а Саша уже мирно спал, подложив под щеку ладошку. Капитан внезапно хлопнул пустым стаканом об стол и предложил пойти посмотреть на самолеты. «Так мне же назад надо, ты же сам говорил, что сегодня день тяжелый», — схитрил Журавлев. «А, точно, слушай, сегодня же 2 борта придут, коммерческих, их надо переправить. Предупредили, что шишки важные будут, чтобы... Вот ненавижу я всю эту гражданскую шушеру. Ты же, небось, военный, да? Я сочувствующий, я военный переговорщик. Ну, давай за армию». Шагин достал еще одну бутылку. Журавлев не смог сосчитать, какая это, пятая или шестая. Нетвердой рукой капитан поднял наполненный стакан, сильно расплескивая водку, и произнес: «Ну, за...» и упал рядом с Сашей носом на стол. С некоторым напряжением, видимо, каспарамин был рассчитан только на определенное количество спиртного, Андрей выудил из кармана Михаила пирамидку и, подхватив подмышки Сашу, потащил того на улицу. На пороге сидел давешний сержант и курил, вежливо не мешая начальнику отдыхать. Рапортовать штатским он не стал, просто понимающе кивнул. «Парень, вода есть? Мне надо кореша в себя привести», — попросил Андрей. Сержант не стал противиться и через секунду принес стакан воды, который Журавлев немедленно выплеснул Саше в лицо. Тот вскочил, фыркнул, попытался что-то сказать и потом опять заснул. Но Андрей поволок его за собой в сторону ангара, надеясь физическими упражнениями привести Сашу в порядок. Идея оказалась правильной, и пьяный Саша, шаг за шагом, сильно сопротивляясь, все-таки приходил в себя. К ангару он подошел вполне самостоятельно. Журавлев, уже имея опыт использования пирамидки, легко открыл проход, и они вдвоем вошли в павильон. Стена за ними немедленно закрылась, как только Андрей убрал пирамидку. Байкалов увидел, что миссия удалась, вскочил из укрытия, но, почуяв свирепый дух спиртного, скривился. А напиваться было обязательное условие? Как вы ухитрились за такой короткий отрезок времени так нарезаться? Дима, ты удивишься, но это был самый простой и надежный вариант. Армия, она такая. Да и не такой короткий отрезок, мы там долго были. Видимо, у этой пирамидки снова временные шутки. Но тут у Саши силы внезапно кончились, и пришлось его немедленно уложить спать в схроне, вымазанном хомячьим дерьмом. Я думаю, он проспится к тому времени, как ему пирамидку назад нести. Через минуту тюбик уже летел обратно к замурованному в подпространстве УАЗу «Сталкер». Кто будет пробовать? Стоя в двух шагах от стены, Малахов держал на ладони пирамидку и смотрел на товарищей. «Пусть Журавлев, он все равно пьяный», — серьезно предложил Байкалов. «Я не пьяный, я под таблеткой. Просто во мне есть алкоголь. И я пил ради дела. Так что, теперь меня на смерть посылать? Мальчики, я могу процитировать одного из вас. Вы уроды». Клава взяла у Вадима пирамидку, подошла к стенке и сделала движение, как будто хотела стереть ее с помощью ластика. Ей это удалось. С тихим шорохом стена растаяла, и все увидели, как в темноте подворотни стоит сталкер, сияя габаритными огнями. «И аккумулятор не сел, о как!» — удивился Андрей. «Андрюша, холодный термояд не расходуется за пару дней, он и за пару лет не расходуется». С гордостью сказала Клава. «Ну что, мальчики, по местам?» Глава 31. За день до главного представления шейх Абдуль ибн Ляхейдан перестал скучать. Больше всего его хандру разогнало не то, что приближается день, когда его грандиозный проект выйдет в финальную, самую эффектную фазу, а то, что, как ему сообщили, нашлись силы, противодействующие ему, самому шейху ибн Ляхейдану. То, что в процессе стали возникать проблемы, шейха, конечно, удивило, но и придало делу дополнительный интерес. Сейчас, когда верный Абдела докладывал каждые 2 часа о том, что проблемы уже практически решены, у шейха все же зрело желание самому своим личным присутствием разрушить все эти, как ему объясняли, несуществующие препятствия. «Дорогой Рияд!» Маслинные глаза шейха глянули на секретаря властно и с любовью. «Прикажи подготовить мой самолет. Я лечу». «Господин летит?» Рияд, никогда не позволявший себе переспросить, сейчас просто изумился и смутился. «Вы хотите лично присутствовать?» «Да, хочу. Тебя это удивляет?» Шейх был недоволен тем, что секретарь сомневается, что понял хозяина, но, с другой стороны, был рад произведенному эффекту. «Я просто сожалею, что не узнал о решении господина раньше. Мы бы подняли ставки и цену за участие. Да простит меня господин за мою недальновидность». «Прощен», — милостливо ответил Абдуль. «Не все в нашей жизни мерится деньгами. Есть и вечные ценности — слава, роскошь, рабы и женщины. Вот ты, Рияд, мой верный секретарь и товарищ, ты богаче многих в этом мире, не спорь, я знаю,

Прожектор погас на секунду, и освещение теперь возникло на арене. В его кругу стоял ведущий, до сих пор остававшийся невидимым. Сегодня мы продолжаем наше соревнование, но в совершенно новом формате. Ведущий сделал широкий жест рукой, показывая на великолепие зала. Но кроме самых избранных, которым судьба благоволила присутствовать лично на нашем представлении, тысячи человек сейчас замерли у экранов телевизоров, наблюдая за нами по закрытому каналу, доступному только для нашего узкого элитарного клуба. Аплодисменты прервали речь, и шейх, восветившим его пятне прожектора, важно поклонился. Но не забудем и нашего радушного господина. Я думаю, не стоит называть имени, мы все его и так знаем. Снова вызвал восторг у зала ведущий. Свет упал на Пенкина, и он, готовый к такому сценарию, поднялся и взял в руки микрофон, переданный ему из темноты зала ассистентом. «Дамы и господа!» — с подъемом начал речь замминистра. Переводчик почему-то стал переводить на французский. «Рад приветствовать вас на гостеприимной московской земле!» Чем была Москва для всего мира раньше? Это была столица империи зла, город обнаглевших президентов и сталинистов, центр мирового подавления инакомыслия и прогрессивных взглядов. Пенкина явно несло. Но справедливость торжествует, и именно мировая справедливость дала нам, господа, этот шанс. Доколе было терпеть, что прекрасный город, центр мировой цивилизации, отдан на растерзание нищебродам и быдлу? Переводчик запутался в словаре замминистра и переводил приблизительно. Мы, мировая элита, должны им владеть. И вот история дала нам шанс. Пусть тупые ученые всего мира рассказывают об аномальной зоне, о мутантах и артефактах, найденных здесь. Пусть барзаписцы всех сортов сочиняют книги о приключениях храбрых сталкеров в зоне. Мы все посмеемся над этим. А если нужно, завезем сюда еще несколько вагонов аномалий, мутантов и артефактов. Пусть они думают, что борются с мировым злом. А мы, по праву сильного, используем Москву только для себя. Только наша энергия, наш ум, наш капитал позволяют нам использовать все ресурсы мира и перестраивать этот мир под себя. «Складно излагает», — подумал шейх. «Может, нанять его себе речи писать? А то как-то вяло мои спичрайтеры творят. Ой, вяло!» «И мы, только мы», — продолжал греметь металлом в голосе Пенкин, «будем пользоваться всеми мировыми ресурсами. Нам будут служить их армии, будут приумножать наши капиталы их фабрики, биржи и банки. Да здравствует власть элиты! Я кладу к вашим ногам этот город. Я делаю то, что не смогли сделать ни Наполеон, ни Гитлер, ни Аттила, но смог сделать капитал, энергия и власть мировой элиты». «Нет, все-таки он дурак», — решил шейх. «Столько раз повторить слово «элита», говоря о себе, может только смерть. А теперь, господа, ведущий дождался, когда стихли овации, готовимся делать ставки, и здесь вас ждет первый сюрприз. Первым я представляю нашего бойца. Организаторы решили отойти от традиций, которые принижали статус боя. Сегодня участвует профессионал. Смотрите и удостоверьтесь, что этот человек настоящий воин». На заднике стены включились гигантские телеэкраны. Замелькали кадры презентации Тимура Рымжанова, его фото, его краткая биография и, кроме того, два ролика «Драка в кафе «Колобок» и встреча с двумя головорезами в Москве». «Итак, господа, вот он, наш первый участник, а теперь...» Распорядитель встал на платформу лифта и исчез под полом сцены. Через пару минут он оказался уже в зале и продолжил. «Я думаю, что теперь мне лучше продолжить отсюда. Сейчас вы поймете, почему». Ведущий издал театральный смешок, который поддержали зрители. «Но для начала я хочу представить вам тех, кто руководил строительством этого прекрасного помещения, вернее, его реконструкцией. Пока они не появились на сцене, замечу, что эти господа не только положили себе в карман около 15 миллионов долларов через откаты, но и сейчас должны прямо на сцене получить еще в 4 раза больше. Вот так на нас наживаются простые люди». Опять осветилось центральное место на сцене, там, куда из-под пола поднималась платформа грузового лифта. На ярком пятне стояли дизайнер с иракезом, по случаю одетый во все ярко-оранжевое, и два его помощника. Они заморгали от слепящего света прожектора, неловко попытались поклониться публике и застыли, ожидая слов ведущего. Тот после нескольких секунд паузы громогласно проревел. «А теперь наш главный поединщик, исчадье ада, настоящий мутант зоны, пойманный лучшими егерями шейха далеко отсюда. Черная смерть! Куррум!» Сбоку отъехала стальная створка, и на сцену, очумев от электрического удара, выскочил мутант. Компактное туловище, оканчивающееся толстым мускулистым хвостом, непропорционально большая голова и страшные когти выдавали в нем порождение зоны. Под шкурой, толстой и покрытой короткой шерстью, скорее даже щетиной, перекатывались чудовищно развитые мускулы. Зверь, выброшенный из темной клетки, сначала припал брюхом к полу, видимо, не понимая, что происходит, но быстро оценил обстановку и, не видя ничего, что бы ему угрожало, поднялся на лапах и уже спокойно уставился на людей на сцене. 200 килограммов мышц легко оттолкнулись от пола и в один прыжок преодолели расстояние до кучки обомлевших людей посреди сцены. Коротким движением, словно курум отгонял муху, когтистая лапа снесла голову вместе с иракезом. Не обращая внимания на вопли восторженного ужаса по ту сторону стеклянного барьера, курум припал к кровавой луже, моментально образовавшейся рядом с телом мертвого дизайнера. Сделав несколько глотков, зверь поднял голову на стоявших рядом, словно замороженных страхом людей. Раздался страшный, вибрирующий на низких тонах вой, и стремительно взвившийся в воздух курум приземлился, подняв под себя сразу обоих несчастных. Короткое движение лапой, словно чудовище играло с мягкой игрушкой, и еще две человеческие головы покатились по матовому полу сцены, брызгая во все стороны алыми струями. Зверь пировал. Красные от горячей крови клыки вырывали мягкие пульсирующие внутренности из убитых людей. Курум подбрасывал их вверх, словно радуясь добыче и легкой победе. Насытившись, зверь прошелся по сцене, сердито пофыркивая в темноту зала, а потом прыгнул на разделительное стекло и, оттолкнувшись от него, по очереди передними и задними лапами, вернулся на середину арены. На бронированном стекле остались кровавые отпечатки и хорошо заметные царапины от когтей. Толпа в зале выла от восторга. «Пока наш монстр отдыхает, делаем ставки, господа!» — заорал ведущий. Он не смог совладать с собой после увиденного, и его голос из театрально-манерного превратился в истерично крикливый. «Делаем ставки здесь и по всему миру!» По залу забегали слуги с терминалами для электронных ставок, а на табло над сценой стали мелькать цифры, семизначные суммы, приходящие в кассу тотализатора. «Мы на позиции!» Малахову и Байкалову понадобилось около 10 минут, чтобы переместиться к Империи Тауэр. «Гера, ты готов?» «Да, все системы в норме», — спокойно отозвался Тельбис. «Готов к захвату целей». «Дай картинку», — попросил Вадим. Система немедленно отозвалась, и Малахов увидел переданную прямо ему в поле зрения подробную схему. Схематически обозначенные здания, ограждение конгресс-холла и красные точки потенциальных целей. Обстановка тоже поменялась. Все гости переместились, и теперь ровными рядами высвечивались в той части здания, где находился зал. «Гера, дай рекомендации системы о наилучшем сценарии прорыва периметра», — попросил Вадим. «Она уже давно придумала», — буркнул Гера. «Дура, я и без нее знаю, что лучше всего на стыке забора и здания». «Дай схему прохождения здания к месту, где могут быть наши». Картинка немедленно увеличилась и поменяла структуру. Теперь это были схематические коридоры, переходы, лестницы и двери. Ярко-синей линией был прочерчен оптимальный путь к цели. «Слушай, а как мы туда пройдем? Почему путь проложен прямо от стены?» «Непонятно. Сейчас я ее попинаю». Тельбис замолчал. «Ага. Короче, там заложен технологический проем стеной в пол кирпича. Надо пробивать. Она уже ввела цель в ракету. Будет шум. А то его не будет, когда охрану положим. Герман засопел на той стороне линии, подавив смешок. Ты стал перестраховщиком. Вадим, мы постараемся такой шум поднять, что на вас никто и не подумает. Теперь ты операции разрабатываешь? Нет, я просто предложил, скромно ответил Тельбис. Да ладно, я шучу. Приготовься. Начинай 10-секундный отсчет. Положите эту охрану к черту. Система словно услышала приказ, стала выводить на коммуникатор обратный отсчет от 10. 5, 4. Вадим, нештатно, стоп! Вдруг раздался голос Германа. Ситуация изменилась. Выходи, настал твой час. Араб скались от удовольствия и распахнул дверь камеры. Можешь теперь показать, на что ты способен. Сегодня с ним пришли еще 4 охранника. Такие же молчаливые, как и предыдущие. Где Лазненко? Где мои товарищи? Уже не важно. Если уклонишься от драки, то я лично отрежу им головы. Опять осклабился араб. Не успеешь. Храбрый какой. Ладно, иди вперед. Тимур прошел уже по осточертевшим коридорам, но на этот раз маршрут был изменен. Араб подтолкнул его в одну из дверей, которая раньше была закрыта. Потом был подъем по 2 пролетам узкой пожарной лестницы и новый коридор. Вот и твой выход. Ремжанова поставили лицом перед раздвижными дверями лифта. Как только двери открыли нутро кабинки, его толкнули внутрь. К металлической стенке был прислонен клинок. Он был скорее уместен в голливудском боевике. Изогнутый, с неразумно устрашающими долами и зубцами на обухе. Это тебе оружие. Красивое. За спиной Тимура стали съезжаться двери. «Прощай», — прошипел в спину араб. Не оглядываясь, в тот момент, когда между створками оставалось несколько сантиметров, Тимур схватил клинок и в развороте сделал плавное движение снизу вверх между створок. Араб захрипел рассеченным горлом, и повисшие половинки нижней челюсти были последним, что успел заметить Тимур перед тем, как створки закрылись, и лифт, дергаясь, стал подниматься вверх. Ремжанов достал из потайного кармана брюк капсулу с таблетками и, развинтив ее, отправил сразу все содержимое в рот. Знакомое тревожное вибрирующее ощущение стало распространяться от гортани по телу. Через некоторое время кабина остановилась, ее потолок съехал в сторону, и вверх стал подниматься только пол. Как на платформе, Тимур поднялся в темноту. Когда движение пола прекратилось, все пространство вокруг залил слепящий, убийственный свет. Кромешный свет пронеслось у Рымжанова в голове. Свет, в котором не видно ничего. Глава 34. Вадим, одного из наших уводят. План не может гарантировать освобождение 2 одновременно. Вам не хватит резервов. Герман смотрел, как одна из отметок, которой должна была соответствовать или Рымжанову, или Лазненко, в сопровождении еще 5 красных точек, удаляется от исходного положения. «Андрюша, я думаю, пора тебе включиться», — раздался голос Байкалова. «Вадим, Гера, предлагаю, чтобы Журавлев нас подстраховал. Я так понимаю, кого-то из наших ведут в сторону зала. Андрей, надо, чтобы ты туда проник и попытался разобраться в обстановке. В толпе тебя могут не заметить. Но это я так считаю. Гера, дай Андрею отметки. 2. Возможно, понадобится залповый удар по залу». Малахов без возражений согласился с Баем. «Я готов», — кратко ответил Журавлев. «Сейчас иду к вам». «Вот и я». Запыхавшийся Жур плюхнулся на землю возле забора, там, где ждали начала операции Вадим и Байкалов. «Так, Андрей, тебе придется надеть вот такое и носить на себе все время». Вадим показал на небольшой кулон, который висел у него на шее. «Что это за хрень?» «Эту хрень система заносит в разряд объектов, которые надо не уничтожать, а защищать. В толпе очень полезно», — объяснил Малахов. «Вторую повесишь на шею Тимуру. Или Лазненко. Кто там будет?» «Хорошо бы мне еще фото показать», — добавил Андрей. «Я же не видел их никогда». «Система подскажет», — успокоил его Бай. «Ну что, пора?» «Проверить оружие», — приказал Вадим. Журавлев осмотрел свой автомат, к которому он очень привык за последние пару дней, и протер ствол рукавом. «Да, круто», — хмыкнул Малахов.